Алло. Да. Аня, привет. Привет. Слушай, ну я вот тут чисто случайно твой контактик нашел. Ну? Вот. Хотел тебе сказать, что это страшное уебище просто. Пиздец. Что, прости? Ты страшнючее уебище просто. Страшнее тебя я не видел. Ты не женщина, ты существо просто. Фу. Я блюю, вот прямо сейчас я блюю, когда вижу твою фотку, и еще одну фотку, и я блюю еще раз. Почему ты такая страшная, скажи? Слушай, давай так, время сейчас позднее, раз. Я уже сплю, два. И если ты позвонишь для того, чтобы меня оскорбить, то... Нет, нет, зачем кого-то оскорблять? Подожди. Я хотел просто узнать, сделал ли ты что-то просто вот, ну, пыталась ли ты что-то делать со своей страшнотой? Да, не могу с тобой рассказать, я уже сплю, ладно? Не ладно, давай поговорим. Нет, извини, я не могу. А чего? Я занята человек, извини. И не звони мне, пожалуйста, спасибо. Доброе утро. Это компания Kirby. Мы представляем пылесос на российском рынке. Хотели бы узнать... А можешь еще букетик куда-нибудь забить? Что, еще раз? Да ничего, вы куда звоните? Время сколько? Вы хотите время мне узнать? Два часа. Это вы, наверное, не знаете ни времени, ничего. Пошел ты нахрен. Передай соседу, который рядом с тобой сидит, что, блядь, я его занятия выдерну по полному число. Это вообще, это МГТС, это МГТС. Вы не заплатили за свой телефон. У вас задолженность 500 рублей. Какие 500 рублей? Пошел ты нахуй! Вы должны... Ты мне заплати! Вы должны... Заплати, заплати! Вы должны нам... Почему МГТС? Мы должны сами себе платить. Вы должны нам 500 рублей. Да что? МГТС! В 2 ночи! В 3 часа ночи звонит! Вот этот МГТС! Я завтра, блядь, подниму весь на уши и тебя, сука, вычислю! Правда, совести нету. Нету совести. А это АТС? Это АТС? Это АТС? Это хуй с кожаным пальцом. Про котару.